В то же время обе эти химии неразделимы, и одна как бы вытекает из другой. Медиатор быстрого сна, норадреналин, синтезируется во время медленной фазы, а при разрушении ядер шва, содержащих серотонин, приходит в беспорядок и медленный сон, и быстрый. Электростимуляция ретикулярной формации вызывает быстрый сон лишь на фоне медленного. По всему видно, что обе фазы, несмотря на все свои различия, принадлежат к единой сбалансированной системе. Быстрый сон неразрывно связан со сновидениями. А какая психическая деятельность свойственна медленному сну? И есть ли она у него? Должна быть. Ведь если между обеими фазами существует химическая, физиологическая и функциональная взаимозависимость, они должны быть связаны психически. Установив эту связь, мы, быть может, лучше поймем, для чего предназначен медленный сон, а заодно и внесем дополнительную ясность в наше представление о быстром. Помните, мы говорили о мыслях, сопутствующих медленным движением глаз в стадии сонных веретен. Эта психическая деятельность налицо, о мыслях говорит больше половины всех испытуемых. Кроме того, есть очень много людей, у которых мысли медленного сна немногим отличаются от ярких образов быстрого сна. Во-первых, это те, кто любит поговорить во сне. Кстати, 3/4 всех ночных разговоров и бормотаний приходится на медленный сон и лишь 1/4 на быстрый. Во-вторых, это те, у кого в жизни воображение небогатое. Им во время медленной фазы снятся не вялые и близкие к реальности мысли, а настоящие сны, сложные и фантастические. Справедливость торжествует хотя бы во сне. И, наконец, лица, страдающие расстройствами сна. Неврологи получали от них содержательные отчеты о сновидениях не посреди быстрого сна, а посреди медленного, причем в самом начале ночи, когда медленному сну быстрый еще не предшествовал. Такова стадия сонных веретен. А как обстоит дело со стадиями дельта-сна? На первый взгляд, это прибежище лунатиков и сомнамбул, что, впрочем, одно и то же. Если лунатику прикрепить к голове электроды и связать их с электроэнцефалографом, то в разгар его акробатического трюка или прогулки по крыше будет зарегистрирован либо дельта-ритм, либо альфа-ритм, но альфа-ритм свободный, не подавляемый никакими внешними раздражителями и не исчезающий даже при открытых глазах. Такой альфа-ритм бывает еще и у загипнотизированных. Если человека, который разговаривал в быстром сне, разбудить и спросить, что ему снилось, совпадение между тем, о чем он говорил во сне, и что снилось, будет полное. Разбудите его в дельта-сне, если он продолжал разговаривать, и спросите снова. Если он вспомнит свой сон, совпадение либо не будет совсем, либо оно окажется ничтожным. Так что же, видим мы сны в дельта-стадиях, но не помним их из-за того, что сны эти протекают при особых условиях, не связанных с движениями глаз и не позволяющих образом этих снов ясно отпечатываться в сознательной памяти. Или никаких снов мы не видим, а все, о чем рассказываем, не что иное, как воспоминания о видениях быстрого сна или о мыслях сонных веретен. Трудно дать на этот вопрос твердый и решительный ответ. С сонными веретенами все ясно. Ясно и с первой стадии медленного сна, со стадии дремоты. Она тоже часто бывает наполнена мыслями, а иногда и подлинными сновидениями. Ритм дремоты похож на ритм быстрого сна. И только дельта-сон стоит особняком. Редко кто помнит, что с ним происходит в дельта-сне. В 70 случаях из 100 люди вообще отрицают какую бы то ни было психическую деятельность в это время ни снов, ни мыслей, ни даже смутных ощущений. С другой стороны, отрицает же половина людей свои бесспорные сновидения. Отрицание может относиться не к факту, а к его восприятию. Но даже если редкие воспоминания о сновидениях в дельта-сне на самом деле относятся к быстрому сну, мы все равно видим две несомненные вещи – связь между двумя фазами в сфере памяти и психическую деятельность, пусть даже и ограниченную одними воспоминаниями. Перед нами единая система, а не две формы жизни, как до сих пор, кажется, некоторые исследователи считали. Да и ограничивается ли эта деятельность одними пассивными воспоминаниями? Динамика вегетативных явлений свидетельствует о другом. Ротенберг и Яхно обнаружили, что у здоровых людей характерное для засыпания уменьшение частоты пульса доходит лишь до конца стадии сонных веретен.